Казалось, что сами стихии обратились против них. В горах упорные ветры скользили по голому льду. Утром они поругались. Лхатен настаивал на том, чтобы они провели здесь еще несколько дней, пока Кристофер не акклиматизируется. Теоретически он был прав, хотя и не мог объяснить, почему. На высоте 4000 метров альвеолярное кислородное давление падает до 50 миллиметров. Когда это происходит, усиливается насыщение крови кислородом и падает давление углекислого газа в легких. Результатом является гипоксия, недостаток кислорода, что может привести к серьезным и даже роковым последствиям, если организм не в состоянии перестроиться. В дальнейшем им предстояло взойти на высоту около 6000 метров. Если Кристофер сталкивался бы с такой ситуацией ранее, он бы быстро акклиматизировался. Но он сам признал, что до этого никогда не проходил через перевалы в такую погоду. «Мне не нужна акклиматизация, я прекрасно себя чувствую», — настаивал он. «Пожалуйста, Сахиб, не надо спорить. Пока все было легко. Дальше будет трудно. Дайте своему телу время, чтобы оно приспособилось». «Черт побери, у меня есть опыт, Лхатен. Я взял тебя с собой не для того, чтобы ты давал мне советы. Просто покажи мне, как добраться до перевалов. А там можешь поворачивать назад, и счастливого тебе пути». Лхатен ничего не сказал. Раздражительность часто была первым признаком высотной болезни. «Я уже сказал, что дойду с вами до перевалов», — сказал он наконец. «Если хотите, я проведу вас через них. Один вы далеко не уйдете. Со мной все будет нормально. Не надо изображать из себя мою мать». «Вы не можете подождать всего один день, Сахиб, пока погода не улучшится?» Чуть раньше снег прекратился, но повсюду были глубокие сугробы, и впереди, и позади них. «Нет, нам надо выходить прямо сейчас. Если снова пойдет снег, мы, возможно, вообще не сможем пробраться сквозь занос». «А, может, ты этого и хочешь? Наверное, поэтому ты и молился, чтобы выпало достаточно снега, чтобы закрылись перевалы». «Нет, Сахиб, я просил госпожу Тару, чтобы она дала нам свое покровительство и хорошую погоду». Произнося это, он следил, как за горами собираются черные облака. Если бы он был здесь один, он бы повернул обратно еще 2 дня назад. Так поступил бы и любой из его родственников и друзей. Но Кристофер был упрям, как и все иностранцы. У него отсутствовало чувство опасности. Что бы ни произошло, он будет пытаться идти вперед, даже если это будет глупым риском. А это значит, что кто-то должен быть рядом, чтобы вытащить его из беды, когда он в нее попадет. Лхатен вздохнул. Насчет того, что этот кто-то был он, двух мнений быть не могло. Они вышли чуть позднее, 10 часов утра. Кристофер шел впереди, мрачный, раздраженный снежными заносами, которые затрудняли путь. Ему приходилось собственным телом с усилием прокладывать себе дорогу сквозь плотно утрамбованные сугробы, которые местами достигали около 1,5 метров в высоту.